Где заканчивается рассуждение и начинается осуждение? Рассуждение, по мысли святых отцов, первая добродетель. Без рассуждения добрые намерения могут привести к плохим результатам. Но рассуждая, надо следить за тем, чтобы в душе не поднялось превозношение, самолюбование, самоуверенность. Если, не дай Бог, все-таки эти недолжные чувства поднимут голову и возьмут в душе верх, тут и конец рассуждению. Начнется самое обычное осуждение. И как бы ни убеждал себя человек, что он говорит правду, что он не хочет притворяться, не думает осуждать, все равно это уже не рассуждение, а самое настоящее осуждение. Не рассуждать нельзя, а осуждать, естественно, грех. Никакое самооправдание не поможет, да и душа обычно чувствует тяжесть греха. Остановиться на рассуждении, не допустив себя до греха, поможет внимание к себе. Потому и сказал Господь: «Бдите и молитесь».